Глава шестая. «Верно, барыня, много добывал. Да намного и дыр-то много. Сколько у них у тех-то было на каждой тумбочке. Да они всегда порядочные были. Худого слова про них не скажу, верно вы говорите. А все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали. А был у них Федор Лихач. Так он всех по Москве, его канарейк знал. Нашему бутышнику сказывал. А бутышник у нас заслуженный был. Кресты, медали. Крестнику моему дяде доводился. Вот мне крестник и сказывал. Рыбкой он в охотном торговал. Рыбку мороженую нам нашивал. Судачков, навашку, копчушек. Придет и шепнет. А у доктора новенькая завелась. В Таганке. А то на Арбате. А барни не чует. Начнет, как барыню, душистых груш привозить, либо цветы в корзинках. Так я и примечала, новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня, живая правда. И барыню до страсти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови по дедушке. А потом их из графов отменили. Барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профукали за хорошие дела. Она в слезы его корить, а ты подзаборный мещанин. Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая. На ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок. Ах, галочка моя! Да цыганочка моя! Ах, перышко моя! Заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для практики, когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня? Деньги у кого вольные, да человек веселый. И закона у них не было, строгости соблюдения. И в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили. Все теперь наши бабы. От Бога отказались, досыта лопали. Ну и у нас, говорит, кровь играет. На сладкое положение выходим. Вот гроза-то на нас нашла. За Катечку как дрожала, расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни. И в хороших семействах у них бывали, и с практики, да в разных. На интих уж он не тратился. А все портреты свои дарил на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, Саршин. Самые уж уважительные. Да забыла я о барне фамилии, где уж упомнить. Андрашкина, помнится, была. Кто еще? Нет, про Сударикова не слыхала. А Шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще. В ресторане-то застрелилась. За границу ее увезли после. Да Господь с ними, барни. Нет, Старкова что-то не припомню. А Локоткова, может, слыхали, у них меховое дело было. Тоже уважительная была. Шубу барину какую сделали? За 200 рублей, а ей цена за 2000. Тогда барыне соболью буу барин подарил. Что-то недорого тоже. А какая буата! От мамаши Катечки досталась. Как не знать? И барыня про портреты знала. А умел так разговорить? Для практики так надо. Пациентки желают из уважения. Это уж все потом раскрылось, и вспомнить страшно. Наказание так Господь послал. А то и воспитание. Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была, расскажу-то вам. Сплетни-то доходили. И письма барни подсылали, со зла которые пациентки. Растревожится она, закричит: «Негодник ты, негодник, бабник ты, юбошник, не смей до меня касаться, кулачками так затрясет!» А он ей удивится словно: «Ты что, милая, белины объелась?» Она ему в лицо шварк письмо: «А это что, негодный ты, проститут?» Повертит письмо, плечом подернет. «А, стерва, скажет, теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтиплюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу». Она и рассахарится, поверит словно. «Да», — скажет, — «актерщик ты известный». Всегда извернется, зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп и на свое в заседание на всю ночь. У них ученые в заседании были, и еще казенные в заседании, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексеевна по секрету говорила. Партию они делают. Вот и сместили. Добились своего. Только вот порадоваться не довелось. А уж ждали, ждали. Барыня все сулилась. Вот, няня, погоди. Скоро всему перемен будет, по-новому все будет. Костик тогда над всеми больницами будет, и всем тогда хорошо будет, и тебе богадельню выстроим для всех старушек, и всем хорошие занятия будет, и жалование большое будет трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем, партию делаем, для всего народа чтобы. Вот и схлопотали, в Америку попали. Да что, про себя я не говорю, а... Не поймешь ничего. Ну, едет он в заседание. И она в свое в заседание хлопотать. А то под конец уж эта капля стала веселые в бок впускать. Впускала барыня, своими глазами видела. Как? И испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится. Плакать ко мне придет. Ах, нянечка, и что я за несчастная, и красивая, и молодая. А Костик меня обманывает, чую. Они ведь хорошенькие были, красавицы из красавиц. Все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите, а уж такая была красотка. Это вы правду, барыня, росточку небольшого, и на цыганочку маленько похожа. Так это с каплев у ней личико желтеть стало. А то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней... Прямо. Так любили. Он рослый был. Рука чисто тарелка. Посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую. Ах, галочка моя, ах, бабочка моя. Всякие приберет слова. Скажу ей, Богу молиться надо. Мысли разойдутся. А и вправду. Где душе-то спокой найти? О себе да о себе все. Бозна чего и думается. Уедет барин. Она все ящики у него обшарит, нет ничего. Все концы умел схоронить. А то прибегла ко мне веселая, любит меня Костик, одну меня. Письмо нашла. А на письме барин чего-то прописал, барню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было. Маленькая отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется. Что ты, старая, заладила? Богу, Богу! И Катечка вот бывала. Это ж ее Анна Ивановна наставила. Молиться она стала в Крыму уж. Да что, и в Америке жили, попрекала. И все-то не по тебе, ворчишь, старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали. Все кверх ногами стало. С чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух. А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная. А вот будто я с виду, как копна куча, округлая такая, нефасонистая. И платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками. Старое ей все поминается. Скажешь ей, а чего мне новой-то быть? Не бельишко, не выстираешь. А какой мне Бог вид дал, такой и ношу, не оборотень какой. Не скидаюсь. Губы мне красить, что ли? Это нечистый, образины всякие принимает. Норовит все наоборот вывернуть. Но это как расстроится, а то лучше меня и нет. Про барню-то я страшно бывал слушать. Бог, Бог, что же он мне не поможет, твой Бог? Чумовая будто. Так вся исказится. Ну, известно, астеричная. И барин... Все. Как вот вы сказали, астеричная ты. А то кос распустит, а волосы у ней чуть не до пят были. Обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего. Ах, разведусь, ах, задавлюсь, себя и его убью. А без него и часу не могла. так мог приворожить? Да вы их, барни, сами знали, как обойти сумел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо бывал закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли, не узнать. Болезнь уж их не началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные. Все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барни ему, ах, кокет какой! Все барни от них без ума были. Барни сама сказывала. И ей это словно приятно было. А чистоту любил. Принесет прачка трахмальные рубашки. Все-то переглядит, перещупает. Все им трахмалу мало. Грудь все, чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, плачет, назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голландское. А галстуки эти, так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, все шелковое, цветное. И подштаники, извините, разноцветные, шелковые. Эти подушечки везде для аромату, саше. Что говорить, любили покрасоваться. Вы-то, барыня, серьезная при семейной жизни. Глафира Алексеевна за пример вас все ставила. А и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлекется. Миллионерки были, всем соблазнить могли. А бриллиантом завистствовала. И у нее чего показать было, от ихних графов еще осталось. А не сравнять, как можно? Горели-то на вас чисто вот как жар птица. То вот как расхваливает вас, да бегов это еще. А то давай чистить уж, простите. Да что говорила, разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу, а всякими бывало словами мне уж и говорить стеснительно-с. Ну уж, если угодно, правду скажу, не скрою. И хитрая-то она, и фабриканша фальшивая, да, и мисолиная она, и сама не знаю, какая такая мисолиная, а все бывало так, мисолиная. И ноги лаптем, и кукла золотая, уж извините, от слова не станется, а в сердцах мало ли что с языка соскочит. И чего она к нам повадилась, и чего Катюнечка игрушками завалила, и деньги дерут от народа. И как посмело запонки Костику подарить такие? А вы куклу Катечке заграничную привезли? С нее ростом. И полон короб приданого куклина. Не видано никогда. Так все и издивились. А запонки она их в сердцах вот в этот, в клозет спустила. В клозет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу. Она их и спустила. Барин ее калил, что ты наделала безумное, более 5000 запонки, такие бриллианты. Цену они уж знали. Не помните? А я упомнила. Денежки-то какие. А может, и от другой какой. Спутала. Так серчал. Это мне память дорогая. Я медынки-сардынки жизнь спас. За заставу покатил, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы всплывает. Копали в тамошние золотари, барин им посулил, не нашли. Очень вас, барни, почитал. И портрет ваш на столике держал. Барни схватит и в нос ему. На, повесь в угол, молись на свою святую. А он ей смехом. Постой, лампадку отдай куплю. Да глупый ты, да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз. Она и кинется к нему на шею, и за шампанским сейчас пошлют, и меня угостят. Да я его не любила. По мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.